там начинался парад рыцарей. Развивались разноцветные флажки, сверкали на солнце доспехи и шпаги. Это был великолепный спектакль, демонстрирующий рыцарство во всей его красе и бессодержательности. Подумать только, один человек мчался навстречу другому только для того, чтобы выбить из седла соперника, который на самом деле не являлся противником. И все это ради того, чтобы выиграть венок на голову или браслет с бубенчиками на щиколотку. «Ранд купался бы здесь в лучах славы», — ядовито подумала Лианна. Заметив чью-то одинокую фигуру на зубчатой стене, Маси заслонила глаза от солнца. «Шионг!» — наконец узнала она. «Вероятно, он слишком занят своим порохом и его дозировкой, чтобы присоединиться к нам». Лианна поспешила встать на защиту друга. «Твой муж приказал вечером устроить фейерверк. Даже если бы Шионгу и захотелось посмотреть турнир, он слишком занят приготовлением зарядов». Она подняла руку и поприветствовала его. Шионг рассеянно помахал в ответ и исчез из поля зрения. В последнее время Шионг беспокоил Лианну. Он был какой-то необщительный, задумчивый и удивительно послушный всем капризам Жерве. И кроме этого казалось, что китаец все время находится в напряженном состоянии. Внезапно Лианна почувствовала смутное беспокойство. Немного нервничая, она стала внимательно разглядывать пеструю толпу. Крестьяне и торговцы, смеясь, с удовлетворением ели имбирные пряники в форме человечков и потягивали сидр, специально приготовленный для майских праздников и подкрашенный петрушкой до зеленоватого оттенка. По западной дороге прибывали все новые и новые гости. Возможно, их насчитывалось уже 2-3 десятка. Несколько тележек с высокими бортами тяжело громыхали позади лошадей. Вновь прибывшим, вероятно, так же жарко, как и ей, рассеянно подумала Лианна. Все они были в длинных накидках. Маси не переставала восхищаться всем происходящим и восторженно подалась вперед, когда трубы заиграли приветствие. 70 рыцарей с Жерве и Гакуром во главе заполнили турнирное поле. Их доспехи так ярко сверкали на солнце, что ослепляли зрителей. Толпа загудела, затем застыла в молчаливом ожидании. Лианна заслонила рукой глаза и снова стала смотреть по сторонам. Ее внимание опять привлекли недавно прибывшие гости. Они настойчиво пробирались среди зрителей поближе к изгороди. Некоторые из них, с раздражением отметила она про себя, довольно грубо расталкивали окружающих. Лианна заметила священника в коричневой сутане, который шумно припирался с подростком из-за места. Его поведение показалось девушке необычным, так же, как и эти кожаные манжеты. «О, Господи!» — выдохнула она и вскочила на ноги. Маси схватила ее за руку и потянула вниз. «Ты мешаешь мне смотреть, Лианна? Успокойся и слушай». Жерве часами разучивал свою речь. «Он может просто зачитать ее, если, конечно, уже выучил буквы», — пробормотала Бонни. Маси нахмурилась. «Молчи, когда говорит твой господин!» Лианна так разволновалась, что едва расслышала нахальный ответ Бонни. Вся трепеща, она ощупывала глазами толпу, со смешанным чувством надежды и опасения, наблюдая, как незнакомцы протискиваются к площадке не с любопытством зрителей, а с целенаправленностью хищников. Они деловито усаживались на изгородь.